Глава первая. Первый оборот девятого прохождения, четвертый день третьего месяца в горах между Талгаром и Лемесом. Джейду хотелось, чтобы отец задержался в холде Кимидж, правда, это желание возникло у мальчика лишь после того, как Файрекс, его косматая кобылка, выиграла скачку, посрамив всех подростков холда и их бегунов. Со своей седоватой гривой и толстыми бабками Файрекс выглядела такой неуклюжей, что подбить местных мальчишек на соревновании с соответствующими ставками, конечно, не составляло труда. Надо отдать должное парням из Кимиджа. Они не стали предупреждать о своем сокрушительном поражении тех сверстников из окрестных поселений, которые навещали с родителями главный холд. Так что теперь у Джейда в кармане побрякивало изрядное количество медных марок. Возможно, их хватит, чтобы выторговать новое седло, когда их фургоны в очередной раз встретятся с фургонами каравана Плейтер. Еще неделя в Кимидже, один или два забега, и он с гарантией набрал бы нужную сумму. Караван Лил Камп провел в гостеприимном холте всю дождливую весну. Почему же отец решил выехать сейчас? Никто из взрослых членов клана с ним не спорил. Крэндон был упрямым и честным человеком, хотя он не выглядел великаном. Каждый, кто отведал его кулаков, и Джейд в том числе, знал, что глава каравана гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Крэндона, умелого торговца и превосходного возчика, с радостью встречали во всех малых и труднодоступных холдах, которые не могли регулярно проводить встречи и сопутствующие им ярмарки. Он продавал холдерам вещи отменного качества, все с печатями цехов и вполне приемлемой цены. К тому же память у него была отличной. Он хорошо помнил, что заказывал каждый из клиентов и доставлял грузы точно в срок. Итак, ранним утром, сияющим и ясным, Крэндон отдал приказ сворачивать лагерь. После завтрака все товары были аккуратно сложены в повозки, шатры разобраны, животные запряжены, и все члены клана Лил Камп в полной готовности выстроились у своих фургонов. Джейд занял место в голове колонны. Ему уже исполнилось 10 оборотов, и отец использовал мальчишку в качестве посыльного. «Отличный денек, Крэндон, не буду спорить», — говорил провожавший холдер. «Но дороги еще не высохли. Если продержится ясная погода, через 5-6 дней все будет в порядке. На твоем месте я бы немного задержался». «И позволил другим торговцам добраться в холд Плайнс раньше меня», — усмехнувшись, Крэндон вскочил в седло. «Благодарю за гостеприимство и радушие. Мои животные и мои люди отлично отдохнули. Закупленный у тебя лес принесет хорошую прибыль в Плансе, если мы будем там первыми. Дорога здесь идет вниз по склону, так что с грязью мы справимся». Он наклонился к холдеру, протягивая руку. «Ты был хорошим хозяином, Килден. Будь же здоров и счастлив. Через оборот, когда мы снова окажемся в этих местах, ты получишь свои скобы и весь остальной товар». Привстав в стременах, Крэндон оглядел караван, и Джейд, заметив выражение гордости на лице отца, подтянулся в седле. «Вперед!» — крикнул Крэндон, и его сильный голос достиг последней 7 повозок. Животные налегли на постромки, колеса завертелись. Из толпы, собравшейся на мощенной камнем площадке у двери холда, раздались одобрительные возгласы. 5 местных мальчишек, разъезжавших вдоль каравана, принялись щелкать плетьми, извлекая звонкие резкие звуки. Кнут Джейда, давно доказавший свою удаль в таких играх, висел свернутым у седла. Горы над Кимиджем поросли прекрасным строевым лесом, источником благосостояния холда. Жители мудро распоряжались этим богатством. Раз в 5 оборотов они совершали долгое путешествие в Кирун с грузом выдержанных в пещерах бревен. Клан Лил Камп имел дело с Кимидж холдом много поколений, покупая и перевозя лес, или в самые лютые зимние месяцы, врубаясь камень вместе с холдерами, чтобы отвоевать у скал еще несколько комнат и коридоров. Стволы, под тяжестью которых сейчас просели фургоны лилкампцев, были свалены 5 оборотов назад и теперь обещали отличный доход. Джейд откинулся назад, ощупывая привязанный за седлом валик постели, когда кончик плети просвистел у самого его уха. Вздрогнув, он повернулся, уставившись на подъехавшего мальчишку. Он победил его в схватке прошлым вечером. «Ты промазал!» – насмешливо крикнул Джейд, любуясь синяками, что украшали физиономию Гартроя. «Вчера он действовал несколько крутовато, но, может быть, полученная трепка отучит парня издеваться над малышами. Джейд ненавидел тех, кто помыкал слабыми и жестоко обходился с животными. Поединок был честным, у Гардроя имелось преимущество и в возрасте, и в весе. «Мы встретимся снова!» – через заборот крикнул Джейд, опять ловко уклоняясь от свистнувшей плети. «Эй, Гардроид! Нечестно, нечестно!» – завопили остальные мальчишки, оттесняя скакуна забияки от гостя. Это привлекло внимание Крэндона. Его крупный жеребец очутился рядом с мохнатой кобылкой, и предводитель каравана бросил на сына суровый взгляд. «Опять затеваешь драку, Джейд?» Крэндон не любил ссор между своими людьми и холдерами. «Я, папа? Да я же руки не поднял!» Джейд попытался изобразить недоумение. Актером он был неважным. Вот сестра, та прямо-таки изучала ауру невинности, особенно запустив ладошку в мешок со сладостями. Отец снова посмотрел на Джейда долгим, недоверчивым взглядом, затем поднял покрытый рубцами от вожжей указательный палец. «Больше никаких скачек, парень, мы в походе, и сейчас не время валять дурака. Держись крепче в седле, день будет долгим, а дорога нелегкой». Он тронул каблуками атласные бока бегуна и помчался в голову колонны. Джейду пришлось подавить соблазн, когда мальчишки стали конючить насчет последнего пробега. «Ну, Джи, давай, только вниз за брода, ладно? А потом наверх по тропинке через перевал. Ты вернешься раньше, чем отец глазом моргнет». Подразумевалось, что ставки будут достойны риска. Но Джейд подавил соблазн, хотя победа гарантировала ему вожделенное седло. Он со вздохом отвернулся. Тут одна из повозок угодила колесом в придорожную канаву, и их с Файрикс позвали на помощь. Джейд хотел было прихватить с собой приятелей, но те, словно предчувствуя работу, тут же умчались. Набросив веревочную петлю на крюк в борту повозки, мальчик послал кобылу вперед. Колесо неожиданно освободилось, и умная Файрекс отскочила с пути загрохотавшего по дороге фургона. Сматывая веревку, Джейд взглянул назад на Кимидж-Холт, вырубленный в отвесном утесе, который закрывал панораму на буйную и стремительную реку Кирон. Весеннее солнце грело ему спину, а привычное громыхание и скрип повозок напоминали, что они снова в пути. Возможно, в Холди Плайнс тоже найдется пара другая парней, которых подкупит неказистый вид Файрекс, и тогда ему удастся добрать на седло. Впереди по дороге, тянувшейся вдоль речного берега, неторопливой находью шел скакун отца. Мальчишка откинулся в седле, напряг плечи, и только теперь сообразил, что нужно бы опустить стремена. Вероятно, он вырос на пол ладони с того дня, как караван застрял в Холди Кимидж, пережидая весеннюю распутицу. Тут ужасная мысль пришла в голову Джейду. Если он становится таким длинным, то отец может садить его с малышки Файрекс. И что же его ждет? Конечно, не все скакуны Лилкампов были благородных толгарских кровей, но вряд ли кто еще мог так ловко играть роль немощного одра, как его косматая кобылка.